«Добрый мой гость», — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — «все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Мать уверяет, что сын я ему, но сам я не знаю. Ведать о том, кто отец наш, наверное, нам невозможно. Лучше б, однако, желал я, чтоб мне не такой злополучный муж был отцом. Во владениях своих он до старости поздней дожил. Но если уж ты вопрошаешь, то он из живущих самый несчастливый ныне отец мне, как думают люди. Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «Видно угодно бессмертным, чтоб был не без славы в грядущем дом твой, когда Пенелопе такого, как ты, даровали сына. Теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая, что здесь у вас происходит, какое собрание? Даешь ли праздник или свадьбу пируешь? Не складочный пир здесь, конечно. Кажется только, что гости твои необузданно в вашем доме бесчинствуют. Всякий порядочный в обществе с ними быть устыдится, позорное их поведение видя». «Добрый мой гость», — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — «если ты ведать желаешь, то все расскажу откровенно. Некогда полон богатства был дом наш, он был уважаем всеми в то время, как здесь неотлучно тот муж находился. Ныне ж иначе решили враждебные боги, покрывши участь его неприступную тьмою для целого света. Менее стал бы о нем я крушиться, когда бы он умер. Если б в Троянской земле меж товарищей бранных погиб он, или у друзей на руках, перенесши войну, здесь скончался, холм гробовой бы над ним был насыпан ахейским народом. Сыну б великую славу на все времена он оставил. Ныне же гарпии взяли его, и безвестно пропал он, светом забытый, безгробный, одно сокрушение и вопли сыну в наследство оставив. Но я не о нем лишь единым плачу. Другое великое горе мне боги послали. Все, кто на разных у нас островах знамениты и сильны, первые люди Дулихия, Зама, лесного Закинфа, первые люди Итаки, утесистой, мать Пенелопу нудят упорно ко браку и наше имение грабят. Мать же ни в брак ненавистный не хочет вступать, ни от брака средств не имеет спастись. А они пожирают нещадно наше добро и меня самого напоследок погубят».